Варианты роста доходов. После построения системы продаж они зависят от того, насколько эффективно шли продажи прежде. При ряде условий продажи могли идти неплохо. У вас уже была команда неплохих бойцов, которая их делала. Уже использовались многие элементы системы продаж, включая технологии и стандарты продаж. Работала эффективная система оплаты, направленная на личный план продаж и по отделу компании. Ваши бойцы проходили качественную профессиональную подготовку, включая тренинги продаж. У вас есть сильный руководитель продаж. Важны и опыт, и талант, и лидерские качества. Этот вариант можно условно назвать «от хорошего к лучшему». Неплохим результатом дальнейших усилий может быть дополнительный прирост продаж на 15-30% в течение 8 месяцев. Второй вариант – большой рывок, возможен при других обстоятельствах. Продажи до сих пор находились в загоне. Или вы вообще не занимались активным поиском и привлечением клиентов. Товары и услуги вашей компании востребованы на рынке, конкурентоспособны и продаются по более-менее приемлемым ценам. Мощности компании позволяют увеличивать продажи в 1,5-2 и более раза. Имеются в виду возможности предоставить клиентам то, за что они платят деньги. Производственные мощности, склады и доставку, услуги и так далее. Руководители и собственники компании страстно хотят зарабатывать больше. Хорошо, если нынешняя ситуация им надоела, и они готовы на все, чтобы подняться на новый уровень. В ситуации большого рывка именно продажи – слабое звено. При этом можно увеличить их объем в разы. Были бы клиенты. И именно этого хотят ключевые лица компании. В этом случае возможно увеличение продаж на 50-100% и более. В благоприятных обстоятельствах через 8 месяцев с момента начала работ. Стоят ли усилия команды в течение 8 месяцев и потом ожидаемых результатов? Давайте составим прогноз развития при построении системы продаж. Прежде всего, необходимо определить настоящее положение дел. Прогноз можно считать по обороту, то есть по тем деньгам, которые вы получаете с клиента, или по валовой прибыли, накрутке, марже, той доли, которая на самом деле достается из полученных денег. Обычно при росте продаж в 1,5-2 раза прибыль увеличивается. В прогнозе мы не будем это учитывать. Пусть он будет консервативным. Предположим, валовая прибыль от продаж составляет 500 тысяч долларов в месяц. Эту цифру берем за основу в расчетах. Замените ее на свою реальную прибыль и составьте собственный прогноз.